Глава четвертая. Пьер прикатил тележку Мари к пещере и поставил ее как можно ближе к решетке. Был уже первый час по полуночи. Около 100 человека народу оставалось еще там. Некоторые женщины сидели на скамьях, другие стояли на коленях, погрузившись в молитву и забыв все на свете. Снаружи пещера сияла, горела как жар, множеством свеч, подобно временной капелле у гроба усопшего, и в ней нельзя было ничего рассмотреть, кроме этой пыли звезд, откуда выступала в своей нише статуя Богородицы, белая, как видение мечты. Ползучие растения, обрамлявшие отверстие грота, зеленели, как изумруды. Тысячи костылей, унизывавших свод, напоминали непроходимую чащу валежника, готового снова расцвести. Ночной мрак казался еще темнее при таком ярком блеске. Окружающие предметы утопали в густой тени, как будто ничего больше не было, ни стен, ни деревьев, и слышался только беспрерывный глухой шум гава под необъятным темным небом, нависшим точно перед грозой. «Хорошо ли вам тут, Мари?» — тихонько спросил Пьер. «Не озябли ли вы?» Она немного дрожала, но от легкого дуновения и сверхъестественного мира, которым, казалось, веяло из пещеры. «Нет-нет, мне так хорошо! Прикройте только шалью мои колени!» «Благодарю вас, Пьер! Не беспокойтесь обо мне! Мне не надо больше никого, потому что я теперь с нею!» Голос Мари ослабевал. Она впадала уже в экстаз, подняв глаза к белой статуе, причем ее жалкое, изможденное лицо преобразилось блаженством. Однако Пьер оставался здесь еще несколько минут. Он охотно закутал бы девушку в теплую шаль, потому что видел, как дрожат ее исхудалые ручки. Но он боялся рассердить больную и только укрыл ей ноги, как ребенку, подоткнув платок со всех сторон. Она ничего уже более не видала, упираясь локтями в края тележки и приподнимаясь на них. Тут была скамья, и аббат опустился на нее, чтобы собраться с мыслями, как вдруг увидал женщину, коленопреклоненную в темноте. Одетая в черном, она держала себя так скромно, так стушевывалась, что Пьер не разглядел бы ее сначала в потемках. Вслед за тем он догадался, что это была госпожа Масс. Мысль о письме, присланном ей в то утро, пришла ему в голову. Священнику стало жаль ее. Он понял, как одиноко эта несчастная, у которой не было никакой физической раны для исцеления, и которая молила Пресвятую Деву только облегчить ее сердечный недуг, исправить неверного мужа. В письме, вероятно, заключался жесткий ответ, потому что госпожа Масс, поникнув головой, как будто уничтожилась вся и молилась с жалким видом побитого существа. Она охотно оставалась здесь только ночью, счастливая тем, что никто не видит ее, что она может плакать по целым часам, вынося свое мученичество и молить о возвращении былой любви. Причем никто не догадывался об ее горькой тайне. Губы бедной даже не шевелились. Это ее истерзанное сердце изливалось в молитве, безумно требуя своей доли любви и счастья. Ах, эта неутолимая жажда счастья, которая приводила сюда их всех, этих израненных телесно и душевно. И Пьер чувствовал сам, как она сушит ему горло, пламенно требуя удовлетворения. Он охотно бросился бы на колени и просил божественной помощи со смиренной верой этой женщины. Но его члены были точно связаны. Он не находил нужных слов, и для него было облегчением, когда чья-то рука коснулась его плеча. «Господин аббат, пойдемте со мною, если вы еще не бывали в пещере. Я усажу вас там. В ней так хорошо в этот час». Он поднял голову и узнал барона Сюира, директора попечительства Божьей Матери. Вероятно, Пьер понравился этому добродушному и простому человеку. Он принял его предложение и пошел за ним в пещеру, теперь совершенно пустую. Барон даже запер за ним решетку, от которой у него был ключ. «Видите ли, господин аббат, это такой час, когда здесь действительно приятно. Приезжая на несколько дней в Лурд, я редко ложусь спать до рассвета, потому что имею привычку проводить остаток ночи здесь. Тогда тут нет никого. Сидишь совсем один. И не правда ли, как мило в этой пещере, где чувствуешь себя точно в гостях у Пресвятой Девы?» Он улыбался с добродушным видом и показывал грот как старый знакомый, немножко ослабевший от преклонного возраста и действительно нежно любивший этот прелестный уголок. Впрочем, несмотря на большую набожность, он не стеснялся, разговаривал и давал объяснения с фамильярностью человека, считающего себя другом неба. «Ах, вы смотрите на свечи! Их около 200 горит здесь за раз день и ночь. В конце концов, становится жарко. Даже зимой тут тепло». Пьер в самом деле немного задыхался от теплого запаха воска. Ослепленный ярким светом при входе, он смотрел на большой центральный подсвечник пирамидальной формы, весь уставленный маленькими восковыми свечами. В глубине правый подсвечник в виде подноса, поставленного прямо на землю, служил для толстых свеч, которые вытягивались одна больше, другая меньше, точно трубки органа, некоторой толщиной в человеческое бедро. Еще и другие подсвечники, похожие на тяжелые канделябры, были расставлены там и сям на выступах скалы. Свод пещеры понижался влево. Камень в этом месте был точно испечен и закоптел от вечных огней, накаливавших его целыми годами. Воск беспрестанно капал, падая незаметными снежинками. Подсвечники были закапаны им и побелели под нараставшим слоем пыли. Вся скала была пропитана воском и жирна на ощупь, а почва до того покрылась им, что люди нередко падали, и на полу пришлось разостлать нечто вроде соломенных циновок. «Вот взгляните на этих толстяков», — любезно продолжал барон Сюир. «Это самые дорогие свечи. За них платят по 60 франков, и они горят целый месяц. Самых маленьких по 5 су хватает только на 3 часа. О, мы не жалеем их. У нас всегда много этого добра. Вон еще 2 корзины, которые не успели отнести в магазин». Потом барон показал меблировку пещеры. Орган-гармониум под чехлом, шкаф с широкими выдвижными ящиками, где хранились церковное облачение, скамьи и стулья для избранной малочисленной публики, которую пускали сюда во время церемоний, и, наконец, прекрасный подвижной алтарь на колесах, покрытый серебряными гравированными досками. Дар одной важной дамы, который, впрочем, употребляли только во времена богатых паломничеств, из боязни испортить его сыростью. Пьеру было неловко от этой болтовни любезного провожатого. Его набожное настроение теряло от этого свою прелесть. Входя сюда, смотря на недостаток веры, он почувствовал волнение – какой-то трепет души, точно перед ним должна была открыться тайна. Ему стало и страшно, и сладко. Пьер видел здесь вещи, трогавшие его до глубины сердца, букеты, наваленные грудой у ног Пресвятой Девы, ребяческие приношения по обету, маленькие полинявшие башмачки, костыль точно для куклы, похожий на игрушку. Внизу натурального свода, где произошло чудесное явление, в том месте, где богомольцы терли четки и медали, желая их осветить, скала была источена и глотка. Миллионы жадных губ припадали к ней с такой силой любви, что камень пережегся и со своими черными жилками блестел, как мрамор. Но Пьер остановился в глубине пещеры перед впадиной, в которой накопилось порядочное количество писем и всякого рода бумаг. «Ах, я и позабыл!» — с живостью продолжал барон. «Вот где самое интересное!» Это письма, которые ежедневно бросаются верующими в пещеру через решетку. Мы их поднимаем и кладем сюда. А зимой я забавляюсь их сортировкой. Вы понимаете, их нельзя сожигать, не распечатывая, так как в конвертах часто попадаются деньги. Монета в 10-20 су, а еще чаще почтовые марки. Он рылся в письмах, вынимая некоторые на удачу, показывал подписи, распечатывал их, чтобы узнать содержание. Почти все они были жалкие и безграмотны, причем адрес Лурдской Богоматери был старательно выведен крупными каракулями. Во многих из них заключались просьбы и изъявления благодарности неправильными фразами, с убийственной орфографией. Но порою ничего не могло быть трогательней свойства этих просьб. Кто просил спасти маленького брата, кто хлопотал о том, чтобы выиграть процесс, удержать возлюбленного, выйти замуж. В других письмах корреспонденты сердились, ссорились с Пресвятой Девой, которая не соблаговолила ответить на их первое письмо, исполнив все желания писавшего. Были еще иные послания, написанные более изящным почерком, в изысканных фразах, исповеди, пламенные мольбы женских душ, писавших Царице Небесной о том, чего они не решились открыть духовнику в сумраке исповедальни. Наконец, в последнем распечатанном письме оказалась только фотографическая карточка. Маленькая девочка посылала свой портрет Лурдской Богородице с таким посвящением: «Моей доброй матери». Вообще, каждый день это была целая корреспонденция всемогущей царицы, получавший просьбы и признания, на которые следовало отвечать милостями и благодеяниями всякого рода. Монеты в 10, в 20 су очень наивно посылались в знак любви, чтобы умилостивить Пресвятую Деву. Что же касается почтовых марок, то они прилагались просто ради удобства, облегчая посылку денег, если это не делалось чисто по неведению, как в письме одной крестьянки, которая прибавила в постскриптуме, что она прилагает марку и будет ждать ответа. «Уверяю вас, — заключил барон, — здесь попадаются и премилые письма, далеко не такие глупые, как можно было бы ожидать. В продолжении 3 лет я находил очень интересные послания от одной дамы, которая не делала ничего без того, чтобы не рассказать о том Пресвятой Деве. Это была замужняя женщина, которая питала самую опасную страсть к другу своего мужа. И представьте себе, господин аббат, ведь она восторжествовала над искушением. Пресвятая Дева отвечала ей, послав ей броню своего целомудрия, вполне божественную силу побороть свое сердце». Барон прервал себя, чтобы сказать: «Да пойдемте же, господин аббат, присядьте здесь. Вы увидите, как тут славно». Пьер сел возле него на скамью слева, на том месте, где скала опускалась. Тут в самом деле был восхитительный мирный уголок. Ни тот, ни другой не поддерживали больше разговора. Воцарилась глубокая тишина, как вдруг священник услыхал за своей спиной невнятное журчанье, легкий кристальный звон, как будто выходивший из недр невидимого. Он сделал движение, понятое бароном Сюиром. «Это вы слышите плески источника? Он бежит в земле за этой решеткой. Хотите его видеть?» И, не дожидаясь согласия Пьера, старик нагнулся уже над одной из филенок, ограждавших родник, говоря, что если его запирали таким образом, то из опасения, чтобы свободные мыслители не бросили туда яду. Такая невероятная выдумка на минуту ошеломила аббата. Но он кончил тем, что оставил ее на совести барона, в самом деле отличавшегося большим ребячеством. Между тем тот напрасно бился над шифрованным замком, который никак ему не поддавался. «Удивительно!» — шептал он. «Тут нужно слово «Рим», и я знаю, наверное, что его не изменяли. Сырость портит у нас все. Мы принуждены каждые 2 года возобновлять костыли вон там, наверху, потому что они распадаются прахом. Принесите ко мне свечу». Когда Пьер посветил барону восковой свечой, взятой с одного из подсвечников, тому удалось, наконец, открыть позеленевший медный замок. Решетчатая филенка повернулась, и родник показался. В углублении скалы, по дну из грязного хряща, медленно струилась вода, которая выходила из-под земли прозрачной, без кипения, и, казалось, занимала довольно широкое пространство. По словам барона, чтобы отвести ее к водоемам, проложили трубы, покрытые цементом. Он сознавался даже, что позади купелей были принуждены вырыть резервуар, где вода скапливалась бы за ночь, так как при слабом притоке ее могло не хватить на ежедневные потребности. «Хотите ее попробовать?» — внезапно предложил Сюир. «Она еще лучше здесь, при выходе из земли». Пьер не отвечал. Он смотрел на эту спокойную, невинную воду, которая подергивалась мелкой зыбью, отражая в себе мерцающий свет восковой свечи. Капли воска, падая вниз, заставляли трепетать ее поверхность, и аббат думал обо всем, что она приносила таинственного из отдаленных недр горы. «Выпейте стаканчик». Барон зачерпнул воды стаканом, который был всегда наготове, и священнику пришлось его осушить. Вода оказалась вкусной, чистой, прозрачной и свежей, как на всех нагорных равнинах Пиренеев. Заперев замок, мужчины опять уселись на прежнее место на дубовой скамье. Пьер снова слышал иногда позади себя журчанье источника, похожее на слабое щебетание спрятанной птицы. Теперь барон рассказывал ему о пещере во все времена года, при всякой погоде, доходя в своей умиленной болтовне до самых пустых подробностей. Лето было сезоном грубым, когда в Лурд стекались ярмарочные толпы больших паломничеств. С шумным усердием целых 1000 богомольцев, молящихся и кричащих за раз. Но с осени начинались дожди, настоящий потоп. Они хлестали по целым дням у порога пещеры, и в эту пору являлись пилигримы из дальних стран. Индийцы, малайцы и даже китайцы — маленькими, молчаливыми и восторженными группами, которые становились на колени прямо в грязь по знаку миссионеров. Во Франции из всех старинных провинций Британь посылала самых набожных паломников целыми приходами, где мужчины были так же многочисленны, как и женщины. Богомольность, искренняя вера и благопристойность этих людей могли служить примером целому свету. А там наступала зима, декабрь со своими жестокими холодами и обильным снегом, заграждавшим горные дороги. Тогда семейства местных жителей забирались в свои пустынные отели, и верующие, несмотря ни на что, каждое утро приходили к пещере. Все, кто любил тишину и уединение. В этом разряде богомольцев были такие, которых никто не знал. Они показывались только тогда, когда никто им не мешал простираться ниц перед Богоматерью и любить, подобно ревнивым влюбленным. Но едва только народ грозил снова собраться толпами, эти люди спешили уехать, испуганные наплывом молельщиков. А как здесь славно в дурную зимнюю погоду! При дожде, при ветре, при снеге пещера продолжает гореть, как жар. Даже по ночам, во время жестоких бурь, когда тут не было ни души, она сияла в пустых потемках, пылая огнем любви, которого ничто не могло погасить. Барон рассказывал, что в необычайно снежную предшествующую зиму он просиживал на этом месте, на этой скамье, с полудня до вечера. Здесь всегда держалась приятная теплота, хотя пещера обращена на север, и солнце никогда не проникает в нее. Конечно, скала, постоянно нагреваемая свечами, поддерживала эту приятную температуру, но почему не допустить, кроме того, особенной милости Пресвятой Девы, которая желала, чтобы здесь царствовал вечный апрель? И маленькие птички отлично знали это. Все окрестные зяблики, застудив в холодном снегу свои лапки, укрывались сюда, порхали в плюще вокруг священной статуи. Но вот наступало, наконец, пробуждение весны. Гав катил растаявшие снега с громоподобным грохотом. Деревья опять зеленели под напором соков, тогда как возвращавшиеся толпы богомольцев шумно овладевали лучезарной пещерой, изгоняя оттуда небесных пташек. «Да-да», — повторял барон Сюир уже более вялым тоном, «я проводил здесь совсем один восхитительные зимние дни». Сюда заглядывала единственная личность, молодая женщина, становившаяся на колени у самой решетки, чтобы не простудиться в снегу. Она была очень молода, пожалуй, лет 25, и очень хорошенькая брюнетка с великолепными голубыми глазами. Она ничего не говорила, даже как будто не молилась, и простаивала так по целым часам с бесконечно печальным видом. Я не знаю, кто эта дама, и никогда не видел ее с тех пор. Старик перестал говорить, и минуты две спустя, когда Пьер поднял глаза, удивленный его молчанием, он заметил, что Сюир заснул. Сложив руки на животе, прижав подбородок к груди, он спал с неопределенной улыбкой, спокойным сном младенца. Конечно, говоря, что он проводит здесь ночь, барон хотел сказать, что вкушает в пещере первый сон счастливого старца, которого посещают ангелы. И тогда Пьер насладился сам прелестью здешнего уединения. Действительно, в уголку под скалою необыкновенная отрада проникала в душу. Этому приятному ощущению способствовал и немного удушливый запах воска, и ослепление экстаза среди яркого блеска свеч. Аббат не мог уже ясно различать ни костылей под сводом, ни приношений, подвешенных на боковых стенах, ни гравированного серебряного алтаря, ни органа гармониума под чехлом. Упоительная истома овладевала им. Точно все его существо мало-помалу таяло. Но сладостнее всего было божественное сознание, что находишься вдали от целого мира, в глубине невероятного и сверхъестественного, как будто простая железная решетка обратилась именно в преграду бесконечного. Легкий шум слева заставил Пьера встрепенуться. То был источник, который продолжал струиться со своим птичьим щебетанием. «Ах! Как желал бы Пьер опуститься на колени и уверовать в чудо, проникнуться упрямым убеждением, что эта божественная вода брызнула из скалы лишь для исцеления страждущего человечества! Ведь он пришел сюда с тем, чтобы упасть ниц и умолять Пресвятую Деву вернуть ему веру младенцев. Зачем же он не молился, не просил у нее этого высшего дара благодати? В пещере становилось все душнее. Свечи ослепляли Пьера до обморока. И вдруг у него мелькнула мысль, что вот уже 2 дня на безграничной свободе, которую пользуются священники в Лурде, по небрежности он не служил обедни. То был грех, и, пожалуй, это он давил ему сердце такой тяжестью. Мучительное чувство стало, наконец, до того невыносимым, что Пьер должен был встать и уйти. Он ограничился тем, что запер за собой решетку, оставив барона Сюира спать на скамье. Мари не двигалась в своей тележке, приподнявшись на локтях, с восторженным лицом, обращенным к Богоматери. «Мари, хорошо ли вам тут? Не холодно ли?» Она ничего не отвечала. Он пощупал ей руки, нашел их теплыми и мягкими, хотя они немного дрожали. «Ведь вы дрожите не от холода, Мари, не так ли?» Тогда она сказала голосом, похожим на дуновение. «Нет-нет, оставьте меня, я так счастлива! Я ее увижу, я чувствую это! Ах, какое восхищение!» Тогда он приподнял немного повыше теплый платок и ушел в самую темноту, охваченный невыразимым смятением. После яркого света в пещере ночь казалась непроглядной, то была какая-то бездна мрака, куда он катился на удачу. Затем его глаза привыкли к потемкам, и, увидав себя возле Гава, Пьер пошел по берегу, окаймленному аллеей с высокими деревьями, где опять чувствовалась свежесть. Это облегчало его теперь, и ночная темнота, и свежесть действовали так успокоительно. Пьер только удивлялся, почему он не стал на колени и не молился, подобно Мари, весь отдавшись Богу. Какое препятствие мешало этому? Откуда брался протест, который не давал ему проникнуться верой, даже когда его переутомленное, не знавшее покоя существо жаждало слиться с Богом? Он хорошо понимал, что в нем восстает только разум, и в этот час Пьеру хотелось бы убить его, как прожорливого врага, который съедал его жизнь, мешал ему наслаждаться счастьем неведения простых душ. Может быть, если бы он увидел чудо, то мог бы заставить себя уверовать. Вот, например, если бы Мари вдруг встала и пошла перед ним, не упал ли бы он, побежденный, наконец, на колени? Образ спасенной, выздоровевшей Мари до того взволновал его, что он остановился и поднял дрожащие руки к небу, усеянному звездами. «Ах, великий Боже! Какая прекрасная ночь! Глубокая и таинственная, благоуханная и легкая! И какая масса радости в этой надежде возвратившегося! Вечного здоровья, вечной любви, возрождающейся до бесконечности, подобно весне!» Потом он прошелся до конца аллеи, но его сомнения возвращались. Кто требует чуда, чтобы уверовать, тот не способен верить. Богу нечего доказывать свое существование. Пьеру стало так же не по себе при мысли, что пока он не исполнит своей обязанности священника, отслужив обедню, Господь не услышит его. Отчего бы ему не пойти сейчас в церковь Розария, алтари которой с полуночи до полудня оставались в распоряжении приезжих священников? Аббат прошел обратно, по другой аллее, и очутился под деревьями в тени ветвей, откуда он смотрел с Мари на процессию со свечами. Теперь нигде больше не мерцало огонька, одно море сумрака без границ. Тут Пьер почувствовал опять упадок духа и машинально вошел в приют богомольцев, точно желая оттянуть время. Дверь оставалась открытой настежь, все-таки недостаточно, вентилируя обширный зал, набитый народом. С первых же шагов ему ударило в лицо удушливым жаром от этих скученных тел, противным запахом человеческого дыхания и пота. Чадные фонари светили так плохо, что молодой священник должен был остерегаться, чтобы не наступить на разбросанные члены спящих. Теснота была такая страшная, что многие, не найдя места на скамьях, улеглись на сыром каменном полу, запачканном плевками и объедками с самого утра. Тут было невообразимое смешение мужчин, женщин, священников, спавших в повалку. Кому где удалось приткнуться, разбитые усталостью, они попадали на пол и заснули, как убитые, разметавшись во сне, разинув рот. Многие храпели в сидячем положении, прислонившись спиной к стене, мотая головой, свесившись на грудь. Другие переплелись ногами со своими соседями. Одна молодая девушка лежала поперек старого деревенского священника, сладко спавшего мирным сном младенца, с улыбкой на губах. То был какой-то хлев. Бездомные бедняки обрадовались случайному приюту. Все те, у кого не было пристанища в этот дивный праздничный вечер, собрались сюда и повалились на пол от изнеможения, заснувши по-братски в объятиях друг друга. Посреди храпа слышались крики бреда, болезненные стоны. Необъятная глухая жалость щемила сердце при виде этого стада бедняков, сваленных в кучу в их омерзительных лохмотьях, тогда как маленькие непорочные души этих людей, без сомнения, витали далеко, в волшебной стране мистической грезы. Пьер удалялся, чувствуя дурноту, как вдруг слабый, беспрерывный плач заставил его остановиться. Он узнал на том же самом месте, в той же позе, госпожу Винсан, которая укачивала маленькую розу у себя на коленях. «Ах, господин аббат!» — прошептала она. «Слышите, бедняжка проснулась вот уже скоро час, и с той минуты она кричит. Клянусь вам, однако, что я не пошевелила пальцем. До того мне было приятно видеть, как она спала». Священник наклонился, вглядываясь в девочку, не имевшую сил даже открыть веки. Стон вылетал у нее вместе с дыханием, и ребенок был до того бледен, что Пьер содрогнулся, почуяв близость смерти. «Боже мой, что мне делать?» — продолжала истерзанная мать в крайнем изнеможении. «Это не может так продолжаться! Я не могу больше слышать ее криков. Если бы вы знали, чего только не говорила я ей, драгоценная моя, сокровище, ангелочек, умоляю тебя, перестань кричать, будь умница, Пресвятая Дева исцелит тебя!» А она все плачет. Мать рыдала. Крупные слезы падали на лицо ребенка, не перестававшего хрипеть. «Если бы было светло, я бы ушла из этого зала, тем более, что моя крошка беспокоит других. Одна старая дама даже рассердилась, но я боюсь, чтобы не было холодно. И потом, куда пойдешь ночью? Ах, Пресвятая Дева, сжалься над нами!» Чувствуя, как слезы подступают у него к глазам, Пьер поцеловал белокурые волосики розы и поспешил уйти. Он пошел прямо в розарий, как будто решившись победить смерть. Он видел уже церковь розария днем, и ему не понравился этот припертый к скале храм, которому стесненный расстоянием архитектор принужден был придать круглую форму и сделать его слишком низким при большом куполе, опиравшемся на четырехугольные пилоны. Самое худшее было то, что, несмотря на архаический византийский стиль, внутренность церкви не возбуждала религиозного настроения. В ней не было ничего таинственного, располагавшего к благоговению, и она походила на новый хлебный амбар, куда через купол и стеклянные двери проникал слишком яркий свет. Впрочем, храм еще не был окончен, ему недоставало украшений. Голые стены с прислоненными к ним алтарями были покрыты только розами из цветной бумаги и плохенькими приношениями по обету, что окончательно придавало церкви вид обширного проходного зала с каменным полом, который в дождливую погоду пачкался жидкой грязью, как пол пассажирского зала на станции железной дороги. Временный главный алтарь был деревянный, раскрашенный. Бесчисленные ряды скамеек наполняли центральную ротонду, служившую общественным прибежищем. Сюда можно было прийти посидеть во всякое время, потому что розарий оставался открытым для толпы богомольцев днем и ночью. Как и приют паломников, то был своего рода хлев, где Господь принимал бедняков, как в вертепе Вифлеемском. И Пьер при входе сюда снова почувствовал себя точно на рынке среди улицы, но слишком яркий свет не затоплял теперь белесоватых стен. Только свечи, горевшие на всех алтарях, рассеивали сумрачные тени, дремавшие под сводами. В полночь служили большую, торжественную обедню, совершаемую с необычайной пышностью в блеске светильников, с пением в золотых облачениях, с фимиамом курящих кадильниц, колеблемых в воздухе. Но ото всего этого ослепительного великолепия не осталось больше ничего, кроме положенного по правилу количества свеч, необходимых для совершения обедни на 15 боковых алтарях. С полуночи здесь начинались обедни, не прекращавшиеся до полудня. Только в одном розарии их совершалось около 400 в продолжении этих 12 часов. Наплыв священников был до того велик, что многие с трудом добивались очереди исполнить свой долг и простаивали гуськом по целым часам, прежде чем найти свободный алтарь. В эту ночь, что удивило Пьера, так это вид осаждаемых в полумраке алтарей и вереницы священников, терпеливо ожидавших своей очереди внизу ступеней, пока служивший обедню наскоро произносил латинские фразы, широко крестясь. И усталость была так сильна, что большинство садилось на землю, а некоторые засыпали на ступенях, повалившись в кучу, совершенно изнеможенные, рассчитывая, что сторож разбудит их. С минуту Пьер прохаживался в нерешительности. Стоит ли ему ждать, как делали другие? Но удивительное зрелище приковывало его к себе. У всех алтарей, за всеми обеднями волна паломников теснилась и приобщалась на скорую руку с каким-то жадным усердием. Чаши со святыми дарами наполнялись и опорожнивались беспрестанно. Руки священников уставали раздавать хлеб жизни. И аббат дивился снова. Никогда не видал он уголка земли до такой степени орошенного божественной кровью, откуда вера испарялась бы в таком полете душ. Это было точно возвращением к героическим временам церкви, когда народы падали на колени под одинаковым веянием, в ужасе своего неведения, предавая себя в руки всемогущего Бога. Пьер мог вообразить, что он перенесся за 8 или за 9 веков назад, к временам сильного подъема общественной набожности, когда люди ожидали близкого конца мира. Толпа простонародья, все, кто присутствовал на большой обедне, остались на скамьях. Им было хорошо в Доме Божьем, как у себя. Многие не имели пристанища. Разве церковь не была их домом, убежищем, где их ожидало утешение день и ночь? Кто не имел ночлега, кто не нашел местечка даже в приюте паломников, входил в розарий и кончал тем, что пристраивался куда-нибудь на скамью или ложился на плиты пола. Другие, кого ожидала готовая постель, оставались здесь ради наслаждения провести целую ночь в этом небесном жилище, полном прекрасных снов. До самого утра здесь не прекращалась теснота и наплыв народа. Все ряды скамей заняты, спящие молельщики во всех углах, за каждым пилястром. Мужчины, женщины, дети, прислонившись один к другому, уронив голову на плечо соседа, дыша друг на друга в спокойной бессознательности. Полный беспорядок священного собрания, сраженного сном, церковь, превращенная в случайный приют, сотворенная настежь дверью, откуда смотрела прекрасная августовская ночь. Через этот вход стремились все прохожие в потемках, худые и добрые, усталые и погибшие. И отовсюду, от каждого из 15 алтарей беспрестанно раздавались звонки, возвещавшие возношение святых даров, причем из кучи спящих каждую минуту поднимались группы верующих, которые шли к причастию, а потом возвращались, чтобы потеряться среди этого стада без имени и без сторожа, которое валялось в полутьме, прикрытое ею ради приличия, как покровом. Пьер продолжал бродить с видом тревожной нерешительности между странными кучками народа, как вдруг один старый священник, сидевший на ступенях, поманил его к себе. Уже 2 часа дожидался он тут, и когда подошла его очередь, почувствовал такую слабость, что предпочел уступить свое место из боязни, что у него не хватит сил отслужить обедню. Вероятно, вид Пьера, затерянного, терзавшегося в потемках, тронул старика. Он указал ему, где резница, подождал, пока тот вернулся с облачением и чашей, и сейчас же крепко заснул на одной из соседних скамеек. Тогда Пьер отслужил обедню, как делывал в Париже, с усердием добросовестного человека, исполняющего профессиональную обязанность. По наружности он проявлял искреннюю веру, однако ничто не тронуло его, не заставило умилиться его сердце, как он мог того ожидать от 2 последних лихорадочных дней и этой необычайной волнующей среды, где он жил 2 сутки. Аббат надеялся, что в момент причащения, когда совершается божественная тайна, все его существо будет внезапно потрясено, что благодать снизойдет на него, что перед ним разверзится небо, и он увидит себя лицом к лицу с Господом. Однако не произошло ничего подобного. Его оледенелое сердце даже не встрепенулось, и он произнес до конца все обычные слова, сделал все полагавшиеся жесты с машинальной выдержкой человека, привыкшего к своему ремеслу, несмотря на все усилие проникнуться усердием. Одна неотвязная мысль осаждала Пьера. Ему думалось, что резница чересчур мала для такого огромного количества обеден. Этот праздный вопрос сбивал его с толку, лез на ум во все время совершения таинства с самой нелепой настойчивостью. Потом Пьер как-то нечаянно очутился на улице, и он снова пошел в темноте. Ночь казалась ему еще непрогляднее, еще глуше, и необъятная пустота охватывала его. Город точно вымер, оставался только рокот гава, но слух, привыкший к нему, переставал различать этот говор волн. И вдруг пещера засияла перед ним, залила сумрак светом своего неугасаемого пламени, горящего подобно неискоренимой любви. Пьер бессознательно вернулся туда, вероятно, привлеченный мыслью о Мари. Было уже около 3 часов. Скамьи пустели, публике оставалось 20. Неясные темные фигуры, которые смутно выступали в коленопреклоненной позе, полусонные в своем экстазе, замиравшие в божественном упоении. Подвигаясь вперед, ночь как будто сгущала мрак, отодвигая пещеру вдаль, точно в неясном сновидении. Все окутывалось тенью под влиянием восхитительной усталости. От необъятных темных окрестностей поднимался только сон, а голос невидимых вод напоминал дыхание этого чистого сна, в котором улыбалась Пресвятая Дева, вся белая, в ореоле из свеч. И посреди нескольких женщин, лежавших в обмороке, госпожа Мас по-прежнему стояла на коленях, сложив руки, потупив голову, до такой степени стушевываясь, точно она растаяла в своей пламенной мольбе. Пьер поспешно приблизился к Мари. Его трясла лихорадка, и он вообразил, что больная страшно озябла под утро. «Умоляю вас, Мари, закутайтесь хорошенько. Неужели вы хотите расхвораться еще более?» И он поправил скатившуюся шаль, стараясь завязать платок у нее на шее. «Вам холодно, Мари? У вас руки совсем застыли». Она не отвечала, оставаясь в том же положении, как и 2 часа назад, когда он ушел. Опершись локтями на края тележки, больная приподнималась на них, как будто стремясь к Пресвятой Деве. Ее преобразившееся лицо сияло небесной радостью. Губы девушки шевелились, не произнося ни звука. Может быть, она продолжала таинственную беседу в очарованной стране, во сне наяву, в которой погрузилась с тех пор, как ее привезли на это место. Пьер говорил с ней еще, она не отвечала, но потом прошептала сама себе каким-то странным голосом, точно доносившимся издали. «О, Пьер, как я счастлива! Я ее видела и просила за вас, и она мне улыбнулась, слегка кивнув головою в знак того, что услышала меня и исполнит мою молитву. Она не говорила со мной, Пьер, но я и так все поняла без слов. Я исцелюсь сегодня в 4 часа вечера, когда понесут мимо святые дары». Он слушал в глубоком волнении. Не спала ли Мари с открытыми глазами? Не во сне ли видела она, что мраморная статуя Пресвятой Девы улыбалась ей и кивала головою? Аббат почувствовал трепет при мысли, что это чистое дитя молилось за него. Он подошел к решетке и упал на колени, бормоча: «О, Мария! О, Мария!» Пьер даже не осознавал хорошенько, относится ли этот сердечный вопль к Богоматери или к обожаемой подруге детства. Потом он остался тут, уничтоженный, ожидая благодати. Бесконечные минуты протекали. Теперь же это было сверхъестественное усилие, ожидание чуда, которого он сам здесь искал. Он ждал внезапного откровения. С быстротою молнии, уносящего всякое сомнение, возвращающего к вере простых душ. Он отдавался весь. Он хотел, чтобы высшая сила перевернула и преобразила все его существо. Но как сейчас, за обедней, Пьер слышал в себе одно молчание, без границ, чувствовал одну бездонную пустоту. Ничего не происходило с ним. Его сердце, доведенное до отчаяния, как будто перестало даже биться. Напрасно он старался сосредоточиться на молитве, безумно устремив свои помыслы к этой всемогущей Деве, такой милостивой к несчастным, несмотря ни на что. Его мысль ускользала, подчиняясь опять внешнему миру, занимаясь пустяками. По ту сторону решетки, в самой пещере, он заметил сидящего брата Сюира, который продолжал сладко спать, сложив руки на животе. Еще и другие вещи развлекали его. Букеты у ног Пресвятой Девы, письма, брошенные там, как на небесную почту, нежное кружево воска, не таявшее вокруг пламени толстых свеч и ограждавшее его, подобно изящной филиграновой работе, из серебра. Потом, без всякой видимой связи, Пьер перескочил к своему детству, и ему особенно ясно представилась фигура брата Гильома. Со смерти матери они не видались. Аббат знал только, что старший брат живет очень уединенно, занимаясь наукой в маленьком домике, где он поселился совершенным отшельником со своей любовницей и двумя большими собаками. Пьер ничего не знал бы о нем, если бы не прочел недавно имени Гильома в газете по поводу революционного покушения. Толковали, что он страшно увлекается изучением взрывчатых веществ и посещает наиболее отъявленных коноводов партии. С какой же стати Гильом представлялся Пьеру в этом месте экстаза, среди мистического сияния восковых свеч и таким, каким он знавал его в былое время, добрым, нежным братом, которого возмущало всякое страдание? С минуту Пьер не мог отогнать его образ, горько сожалея о потере этой братской привязанности. Затем опять-таки, без всякого перехода, он снова вернулся к самому себе и понял, что напрасно будет стоять здесь целые часы, что вера к нему не возвратится. Однако он чувствовал в себе какую-то внутреннюю дрожь. В нем вставала последняя надежда, робкая мысль, что если Пресвятая Дева совершила бы великое чудо, исцелив Марию, он, конечно, уверовал бы в провидение. То была как будто последняя отсрочка, которую он себе давал. Свидание с Верой в тот же самый день в 16:00, когда будут проносить мимо святые дары, как сказала молодая девушка. И тотчас его тревога прекратилась. Он остался на коленях, разбитый усталостью, охваченный непобедимой дремотой. Часы проходили. Пещера по-прежнему отбрасывала в ночной сумрак ослепительное сияние временной капеллы у гроба усопшего, причем отблеск от нее доходил до соседних холмов, заставляя выступать на них своей белизной фасады монастырей. Но Пьер увидел, что этот яркий свет стал понемногу бледнеть, и в удивлении очнулся, вздрагивая от легкого холодка. Это рождался день на мутном небе, подернутом большими белесоватыми тучами. Аббат понял, что одна из тех гроз, которые так внезапно налетают в горных странах, быстро надвигалась с юга. Гром уже грохотал вдалеке, тогда как порывы ветра сметали пыль по дорогам. Может быть, Пьер также спал в свою очередь, потому что барон Сюир исчез, а он не видел, как тот уходил. Перед пещерой оставалось каких-нибудь 10 человек. Между ними он опять увидал госпожу Мас, закрывшую лицо руками. Но когда она заметила, что теперь светло и ее видят, то встала и удалилась по узкой тропинке, которая вела в монастырь голубых сестер. Пьер в беспокойстве подошел к Марии, говоря, что здесь нельзя оставаться долее, если она не хочет промокнуть до костей. «Я отвезу вас в больницу». Она отказывалась и упрашивала. «Нет-нет, я жду обедни, я обещала здесь приобщиться. Не беспокойтесь обо мне, идите скорее отдохнуть в гостиницу, умоляю вас. Вы знаете, что за больными приезжают закрытые кареты, когда идет дождь». Она так и остановилась на этом, между тем, как он повторял, что не хочет спать. Обедня действительно была отслужена очень рано в пещере, и для паломников это была божественная радость — причаститься после долгой ночи экстаза при блеске восходящего солнца. Когда дождь пошел крупными каплями, священник появился в облачении. С ним было двое церковнослужителей, причем один из них держал над его головой раскрытый дождевой зонтик из белого шелка с золотой вышивкой, чтобы прикрыть чашу со святыми дарами. Пьер прикатил тележку к самой решетке, желая защитить Мари под выступом скалы, куда укрылись и другие присутствующие. Аббат смотрел, как молодая девушка с пылким усердием принимала святое причастие, когда его внимание было внезапно привлечено жалким зрелищем, от которого переворачивалось сердце. Под проливным дождем, частым и крупным, он увидал госпожу Винсан. Она протягивала на руках к Пресвятой Деве свою маленькую розу, продолжая носиться со своей дорогой и скорбной ношей. В приюте поднялся ропот на беспрерывный плач малютки, и мать унесла ее оттуда в непроглядную ночь, бродя в потемках более 2 часов, растерянная, обезумевшая с этой печальной плотью от своей плоти, которую она прижимала к груди, не имея возможности облегчить ее страданий. Она не знала, какую выбрала дорогу, под какими деревьями блуждала, жестоко возмущаясь несправедливым недугом, который немилосердно терзал маленькое существо, такое слабое, такое чистое, еще не способное к греху. Не отвратительны ли эти тиски болезни, мучившие без перерыва, в продолжении целых недель бедное создание, криков которого несчастная женщина никак не могла унять? Она носила свою больную, укачивала ее по дорогам, бегая с места на место, в упрямой надежде, что ей удастся, наконец, усыпить свое дитя, унять этот крик, раздиравший ей сердце. И вдруг, измученная, еле живая, при виде агонии дочери, госпожа Винсан внезапно очутилась перед пещерой у ног чудотворной девы, которая прощала и исцеляла. «О, Пресвятая Дева, дивная Матерь, исцели ее! О, Дева, Матерь Божественного Милосердия, исцели ее!» Она упала на колени, по-прежнему протягивая свою умирающую дочь на дрожащих руках в экзальтации желания и надежды, поднимавшей ее всю. А дождь, которого она не чувствовала за собою, хлестал ее сзади с шумом потока, вышедшего из берегов, между тем, как страшные удары грома потрясали соседние горы. Одну минуту госпожа Винсан вообразила, что молитва ее услышана. Роза слегка вздрогнула, как будто к ней прикоснулся архангел, вестник рая, раскрыла глаза и ротик, бледная как полотно, тихонько вздохнула в последний раз и перестала кричать. «О, Пресвятая Дева, Матерь Спасителя, исцели ее! О, Дева, Всемогущая Матерь, исцели ее!» Но она вдруг почувствовала, что ребенок стал еще легче на ее протянутых руках. И теперь госпожа Винсан испугалась, не слыша более жалобных стонов Розы, видя ее такой бледной, с открытым ртом и бездыханной. Отчего малютка не улыбалась, если она была исцелена? И вдруг дикий, раздирающий вопль, вопль матери раздался у пещеры, заглушая удары грома среди усиливающейся грозы. Ее дочь умерла. Госпожа Винсан встала, выпрямилась и отвернулась от девы, глухой к материнским мольбам, которая давала умирать малюткам, и ушла прочь, как безумная, под хлещущим дождем, бессознательно шагая вперед, унося и продолжая качать бедный маленький труп своей крошки, которую не спускала с рук столько дней и ночей. В эту минуту грянул гром и раздробил одно из соседних деревьев, точно ударом гигантского топора, под оглушительный треск изогнутых и сломанных ветвей. Пьер бросился за несчастной женщиной, чтобы подать ей помощь, но не мог догнать ее, потому что она тотчас затерялась за мутной пеленою дождя. Когда аббат вернулся, обедня оканчивалась. Дождь унимался, и священник, совершавший богослужение, наконец ушел под белым шелковым зонтиком с золотой вышивкой, между тем, как нечто вроде омнибуса ожидало немногих больных, чтобы отвезти их обратно в госпиталь. Мари пожала обе руки Пьера. «О, как я счастлива! Не приходите за мной раньше 3 часов пополудни!» Оставшись один под дождем, который стал мельче и упорнее, Пьер вошел в пещеру и сел на скамью у источника. Он не хотел ложиться спать, несмотря на усталость. Мысль о сне тревожила его при чрезмерном возбуждении нерв, в каком он находился со вчерашнего дня. Смерть маленькой Розы еще больше расстроила молодого священника, и он не мог отогнать от себя мысль об этой распинаемой матери, которая бродила по грязным дорогам с трупом своего ребенка. По какой причине Пресвятая Дева поступала таким образом? Пьер не мирился с мыслью, что она могла выбирать. Ему хотелось бы знать, почему ее сердце Божественной Матери могло решиться на исцеление только 10 на 100, почему совершалось только 10% чудес по статистике, установленной доктором Бонами. Молодой священник еще накануне спрашивал себя, кого бы он выбрал, если бы имел возможность спасти 10 человек. Ужасная власть, страшный выбор, на который у него не хватило бы мужества. Почему именно этого, а не того? Где была справедливость? Где была доброта? Быть бесконечным могуществом и исцелить всех. Не был ли это крик, исходивший из всех сердец? И Богородица показалась Пьеру жестокой, несведущей, такой же суровой и равнодушной, как бесстрастная природа, которая распределяет жизнь и смерть как бы случайно, руководствуясь законами, неведомыми человеку. Дождь перестал. Пьер просидел в пещере 2 часа, как вдруг почувствовал, что его обувь промокла. Он посмотрел и был очень удивлен. Чудотворный источник бил через край, проникая между решетчатых филенок. Почва грота была уже залита, и вода текла наружу под скамьи до парапета гава. Последние грозы, вероятно, произвели половодье в окрестностях. Аббат подумал, что источник при всей своей чудодейственной силе, подчиняясь общим законам, вероятно, сообщается с натуральными бассейнами, куда проникала и где собиралась вода. И Пьер удалился, чтобы не вымокнуть до щиколотки.